Шестое. Дар ясности. Все сущее есть проявление ума. Третий. Гьялванг Кармапа. Песнь Кармапы. Устремление Махамудры, определяющего смысла. Хотя мы сравниваем пустотность с пространством для того, чтобы понять безграничную природу ума, эта аналогия несовершенна. Насколько нам известно, пространство не обладает сознанием. Однако, с буддийской точки зрения, пустотность и осознавание неразделимы. Вы не можете отделить пустотность от осознавания, подобно тому, как не можете отделить влажность от воды или жар от огня. Другими словами, ваша реальная природа обладает не только неограниченным потенциалом, но и полным осознаванием. В буддизме это спонтанное осознавание называется ясность, или иногда ясный свет ума. Именно познающий аспект ума позволяет нам распознавать и различать бесконечное разнообразие мыслей, чувств, ощущений и проявлений, которые постоянно возникают из пустотности. Ясность действует даже тогда, когда мы не отдаем себе в этом отчета. Например, когда мы внезапно думаем: «Мне нужно поесть», «Мне нужно уйти», «Мне нужно остаться». Без этого ясного света ума мы были бы не способны думать, чувствовать или что-либо воспринимать. Мы не смогли бы осознавать свое тело, Вселенную или все, что в ней проявляется.